Глава 17. Сидеть в комнате в ожидании брата оказалось самой изощренной пыткой, какую только Джерри мог себе вообразить. Он обошел маленькое пространство несколько раз и сходил его вдоль и поперек. Однажды даже подумал попытаться сделать отжимания, но не нашел для этого достаточно места. Это немного разозлило юношу. Он прекрасно знал, как велик особняк брата, и закономерно негодовал, что ему выделили такую маленькую каморку. Как назло, даже высказать негодование сейчас было некому. Он несколько раз просмотрел предоставленные в его распоряжение книги, но тут же и ставил или клал их обратно. Читать не тянуло. Он попытался сочинять для себя мысленно какие-нибудь истории, один раз даже почти сложил стихи, но сбился на мысли о том, чем сейчас занят Арчи. Взял телефон, покрутил его в руках и отложил, так и не решившись позвонить маме. Она сейчас занята, наверное. Да и что он может сказать ей? Правду-то не расскажешь? Еще не хватает, чтобы она примчалась его спасать, не дав насладиться самыми необычными каникулами на свете. Вот еще бы подтягиваться научиться, и отжиматься, и стрелять. И тогда точно можно сказать, что лето в Нью-Йорке прошло не напрасно. Мальчишка недовольно тряхнул головой и, вскочив, решительно направился к двери. Арчи запретил заниматься без него, но по особняку-то ходить не запрещал, а тут наверняка можно найти что-то интересное. Он выскользнул в дверь и, очень надеясь не привлечь внимания Рады, оставшейся на хозяйстве, на цыпочках направился к кабинету старшего брата. К Раде у Джеральда было смешанное отношение. Девушка всегда была с ним очень мила. Паренек даже находил ее привлекательной и искренне жалел, что Арчибальд внимания на нее не обращает. Вот сошлись бы они, было бы здорово. Но с другой стороны, Рада слишком уж опекала его, буквально не давала шагу шагнуть. Она же не мать ему в конце концов. Она не жена и даже не подружка его старшего брата, просто секретарша. Ну и кто ее просит так его доставать? Дверь кабинета оставалась незапертой. Джерри, который крался сюда замиранием сердца, опасаясь, что прямо перед кабинетом его перехватит Рада, выдохнул с облегчением и торопливо шмыгнул внутрь. Оказавшись в святая святых, он замер, даже дыхание задерживая от восторга. А ведь здесь, в этом самом кабинете, его брат вершит большие дела, управляет рестораном, разговаривает с разными важными людьми, вроде этого Доминика Конте или Карла Ежа. Здесь, именно здесь происходит все самое интересное в этом доме. И, наверное, отсюда Арчи вышел, отправляясь тогда спасать его. Вспомнив о похищении, паренек слегка померк и, отгоняя противные мысли, поспешил обогнуть большой стол, присаживаясь в кресло. Ух, вот теперь и он выглядит как настоящий большой босс. Он скользнул пальцами по столешнице, мимолетно удивившись отсутствию бумаг на ней, посмотрел на органайзер, на закрытый ноутбук и внезапно сообразил, что все самое важное брат, наверное, спрятал внутри стола. Он даже успел подумать, что поступает невежливо, но руки уже выдвинули верхний ящик. Паренек замер. В ящике, поверх блокнота для заметок, рядом с мятой двадцаткой и старой шариковой ручкой лежал большой пистолет, завораживающий и манящий металлическим блеском. Интересно, он заряжен? Джерри осторожно обхватил рукоять пальцами и с усилием поднял оружие, разглядывая его. Вот бы пострелять из такого. Кстати, в тренировочном зале на стене он видел мишень, а рядом несколько дырок от пуль. Значит, брат тоже иногда тренируется. Мальчишка воровато огляделся и, крепко сжимая пистолет, соскользнул на пол, крадучись, покидая кабинет. Теперь его путь лежал в тренажерный зал. И теперь встретить Раду было бы еще более чревато. Но сегодня ему везло. Где бы ни находилась секретарша брата, внимание ее совершенно точно было отвлечено. Поэтому добраться до цели пареньку никто не помешал. Он шел ежесекундно вздрагивая, нервно озираясь и пряча пистолет за спиной. И выдохнул с облегчением, только очутившись в большом тренажерном зале. покосился на брусья для подтягивания и, пожав плечами, направился прямиком к мишени. Арчи не велел без него подтягиваться. Хорошо, он и не будет. Но вот насчет стрельбы разговора не было. Джерри встал от мишени достаточно далеко и, сжимая чуть дрожащий от напряжения рукой пистолет, прицелился. Как это брат говорил, с обеих рук с расстояния 100 метров в центр мишени. А в них все-таки одна кровь течет. Так чем он хуже? Мальчик попытался надавить на спусковой крючок, но не смог. Сердито нахмурился и, на ходу вспоминая, что пистолеты обычно ставят на предохранитель, осторожно осмотрел оружие. Ага, вот. Как снять пистолет с предохранителя, Джерри знал. Видел, как это делает отец. Теперь ему это пригодилось. Со второго раза спусковой крючок поддался, и вскоре пистолет рявкнул, выплевывая пулю и вырываясь из пальцев мальчишки. Джерри сердито заскулил и потряс рукой. Кто бы мог подумать, что эта штука будет так пинаться? Он подобрал пистолет с пола другой рукой и принялся целиться с нее, надеясь, что второй выстрел окажется удачнее первого. Куда угодила первая пуля, мальчишка даже думать боялся. Когда вдруг звук открывшейся двери отвлек его. Чувствуя легкое дыхание ветра, абсолютно убежденный, что по его душу заявился брат, Джеральд повернулся с виноватым выражением лица и, растерянно приоткрыв рот, приподнял пистолет, держа его обеими руками. Перед ним стоял незнакомый приземистый мужчина с землистым лицом и очаровательной улыбкой неандертальца. «Вы кто?» Незнакомец ухмыльнулся и, продолжая скалиться, шагнул вперед. «Не шугайся так, мальчонка. Я к тебе с приятными вестями. Тебя сам дьявол хочет увидеть». «Какой еще дьявол?» Мальчик нахмурился, осторожно кладя палец на спусковой крючок. Он понятия не имел, надо ли перезаряжать оружие, следует ли передергивать затвор или делать еще что-то подобное, но уповал, что пистолет при случае выстрелит. «Да дьявол из Рейкьявика, конечно. Какой же еще?» Собеседник развел руки широко в стороны. «Ну-ну, положи эту штуку. Не ровен час, еще поранишься из нее. Да и ни к чему тебе она. Я ж тебе не враг. Тебя босс видеть хочет. Поболтаете с ним и... Я не позволю себя похитить». Из речей незнакомца Джерри не понял почти ничего, но усвоил главное. Этот человек хочет увести его куда-то, отдать своему боссу. А что тут будет делать? «Положи пушку, щенок!» Землистое лицо похитителя заметно потемнело. «Хватит выеживаться! Ты идешь со мной, иначе...» Он слегка откинул полу темной куртки, демонстрируя торчащую из-за пояса штанов рукоять. Сердце Джерри оборвалось. Кем бы он ни был, этот тип, а стреляет он, наверное, более метко, чем сам мальчишка. Он победит, и тогда... Руки задрожали, с усилием поднимая тяжелый пистолет. Джерри не целился, да и выстрелил скорее от отчаяния, чувствуя, как его переполняет страх. Поэтому был очень изумлен, когда услышал болезненный вскрик. От снова дернувшегося оружия болели теперь обе руки, но пареньку было не до этого. Он с изумлением смотрел на бандита, зажимающего левой рукой окровавленный бок. Правая рука его висела как плеть, на рукаве куртки виднелась кровь. И мальчик со все возрастающим изумлением понял, что ухитрился пробить противнику еще и руку. «Кусачий щенок!» – зашипел негодяй, медленно отступая назад, оставляя на полу следы крови. «Вот уж точно, брат хищника! Попадешься ты мне еще, мальчишка!» Он отступил еще и еще, а потом кое-как выскользнул за дверь спортзала, скрываясь с глаз. Джерри, чувствуя, как душу переполняет гордость, выпрямился, продолжая сжимать пистолет и не сводя взгляда с двери. Терять бдительность он теперь не планировал ни под каким видом. Он слышал, как хлопнула входная дверь, но все так же не двигался с места. По прошествии нескольких минут в дверном проеме спортзала мелькнуло белое, как мел, испуганное лицо Рады, а еще через 15 минут приехал Арчибальд. Он ушел с общего собрания сразу же, как только получил звонок и услышал шепчущий испуганный голос Рады. Выслушав, как девушка сбивчиво рассказывает о проникшем в дом человеке и о том, как слышала выстрел со стороны спортзала, и поехал. За брата он не боялся. Сам не знал почему. Но не опасался ни капли, испытывая скорее удивление. Неужели мальчишке хватило наглости взять пистолет? Выстрел со стороны зала. Значит, парень вздумал потренироваться. Только вот где он взял оружие? Домой Арчибальд отправился на одном из автомобилей Ежа, стоящих во дворе его особняка, легко убедив водителя довести его. И всю дорогу был предоставлен собственным мыслям. Разве у него дома было что-то огнестрельное? Кажется, свой пистолет он всегда носит с собой, а ничего более грозного не держит. Осенило его уже неподалеку от дома. Таурус. Конечно, он же забрал тогда у Нейды тяжелый револьвер и держал его в ящике стола. Не вспоминал о нем, хранил скорее как память о неприятном приключении в Шотландии. И сам бы, скорее всего, даже не подумал использовать. А вот Джеральду буйная голова подсказала взять тяжелое оружие. Тьфу, мальчишка! Автомобиль остановился. Арчи вышел, не поблагодарив водителя, и уверенным шагом направился к дверям своей вотчины. Обнаружив на крыльце следы крови, мужчина только приподнял брови. Вряд ли это кровь мальчишки. На улицу он, будучи ранен, вряд ли бы пошел. Это же можно отнести и к краде. Неужели Джерри подстрелил вломившегося в дом идиота? Молле нахмурился и мотнул головой. Да быть такого не может. Джерри и пистолет-то в руках никогда не держал. А тут вдруг ухитрился подстрелить человека из тяжелого Тауруса. Невозможно. Он открыл незапертую дверь и спокойной поступью хозяина зашел внутрь. Прошел несколько шагов по холлу и едва не оказался сбит с ног бросившейся к нему девушкой. «Слава Богу!» – зачастила она. «Арчи, я так испугалась! Я не знала, что думать, что делать! Я позвонила, но я...» «Рада!» – прервал ее Молле. «Где Джеральд?» Девушка мигом стушевалась и неловко пожала плечами. Паренька она, судя по всему, не видела. «Я слышала, как стреляли в тренажерном зале. Потом этот тип. Он шел шатаясь, зажимая бок рукой. Кажется, у него кровь капала». Рада содрогнулась. «Но Джерри я не видела. Он не появлялся. Наверное, до сих пор в зале». Арчибальд безмолвно отстранил ее и чеканным шагом направился к тренажерному залу. Хотелось выяснить все до конца. Дверь в зал оказалась приоткрыта, и, заметив на створке следы крови, хищник приподнял бровь. Похоже, Джеральду и вправду удалось совершить невозможное. Хочется надеяться, что он сейчас не истекает кровью среди тренажеров. Арчи распахнул дверь. Выстрел прогремел тотчас же, на миг оглушая его, но мужчина даже не дернулся. Пуля ловкого стрелка ушла в стену, не причинив хозяину дома вреда. Хищник вздохнул и хладнокровно вошел в зал. Джерри, стоящий с зажмуренными глазами, приоткрыл их и с радостным воплем бросился к брату, размахивая зажатым в руке пистолетом. Он казался взбудораженным, даже немного напуганным и при этом безумно гордым собой. «Арчи! Я плохого человека подстрелил, представляешь? Я думал, я не умею стрелять, а оказывается...» Мужчина оборвал его жестом. «Где ты взял пистолет?» Паренек заметно поник. Видимо, понимал, что брать без спросу оружие не следовало. «У тебя в столе». «Арчи, прости. Я знаю, что не надо было, но...» «Вовремя», — коротко бросил Молле и глянул на оружие в руках братишки. «Во-первых, Джерри, это не пистолет. Это револьвер системы Таурус. Довольно тяжелый даже для профессионалов. Начинать обучение с ним — плохая идея. Дай сюда». Джеральд безропотно отдал револьвер. Арчи осмотрел его и, поставив на предохранитель, положил на сиденье одного из тренажеров. Потом неожиданно достал из-за пояса собственное оружие и вложил его в руки растерянному брату. «Иди сюда». Он кивнул на мишень и, подойдя, остановился неподалеку от нее. Заметив, что мальчишка норовит целиться издалека, мужчина досадливо вздохнул. «С такого расстояния ты не попадешь. Встань ближе». Он проследил, как радостный паренек меняет дислокацию, и кивнул, кладя ладонь на его руку, сжимающую оружие и слегка опуская ее. «Так, держи двумя руками и будь готов к отдаче. У Тауруса отдача должна быть сильной. Как ты его удержал?» Джеральд тяжело вздохнул и неловко пожал плечами, предпочитая не отвечать. Запястья после выстрелов из револьвера все еще болели. «Прищурь глаза, возьми цель на мушку», продолжал командовать неждущий ответа Арчибальд. «Целься осторожно и внимательно. Пли!» Он знал, что его пистолет не стоит на предохранителе. В конце концов, направляясь домой, мужчина готовился к бою, поэтому и оружие привел в соответствие. Джерри прищурился, едва ли не зажмуриваясь, кое-как навел пистолет на цель и, выдохнув, спустил курок. Пуля вошла в стену рядом с мишенью. Молле одобрительно кивнул и даже слегка потрепал брата по голове. «Неплохо. Я научу тебя стрелять, парень, но с одним условием». Он выдержал драматическую паузу и, воздев указательный палец, внушительно проговорил: «Матери ни слова. Ясно?»